останется или не останется он в полиции. Определилась ясная и четкая мысль. Изловить, на дне морском отыскать Джона и поквитаться. Так поквитаться, чтобы тому смерть раем показалась. Как же это ему удалось? Никто ничего понять не может. Умудрился избавиться от наручников, уложил сначала охранника, затем сержанта Доуэлла. То ли прямо в туалете, то ли затащил его потом в туалет. «Доула?» — поразился Джозеф. «Такую махину?» И тем не менее раздел его, переоделся в полицейскую форму и след простыл. На глазах у всех средь бела дня. «Лихо!» — задумчиво потер Джозеф кровоподтек на шее. «Я думал, он просто мелкий уголовничек». «Все так думали», — поддакнул Бенджамин. «Розыск объявили, на ноги всех подняли». «Он вооружен?» Бенджамин в замешательстве кашлянул, и Джозеф сообразил, какой дурацкий задал вопрос. Трудный разговор начался, и лейтенант ждал, когда напарник не вытерпит, станет-таки допытываться, как же это он, Джозеф Бойль, так опростоволосился, дал себя разделать, как зайчишка, волку. Но Бенджамин, надо отдать ему должное, не стал касаться этой щекотливой темы. Завел речь о происшествии, взбудоражившем весь город. В квартире гитариста из Скондера нашли два трупа. Кто такие, откуда взялись, никому неведомо. Показывали их фотографии по телевидению, пока никто не откликнулся. Нападавших установили было трое. Квартира залита кровью. Снимавший квартиру 18-летний парень тоже успел скрыться. Джозеф так заинтересовался, что даже позабыл на время о своем позоре и тем более о соднящем горле. Почему-то утвердился в мысли, что история эта наверняка связана как-то с бритоголовым Джоном. Спросил, неужели и этого парнишку-гитариста разыскать не смогли? Не успели. Этой ночью только все произошло. Ни его ребята из оркестра, ни девчонка, ни сестра о нем ничего не знают. Вильсон сам за это дело взялся. А кто его девчонка? Ничего особенного. Смазливая китаяночка, в медицинском колледже учится. Он и сам наполовину китаец. Вот как? Еще больше оживился Джозеф. «А фамилию его ты не запомнил случайно?» «Рядовая китайская, Ли». «Сестра у него журналистка?» «Журналистка. Вы ее знаете?» «Немного». Джозеф глубже вмял затылок в подушку, закрыл глаза. Бенджамин понял, что утомил лейтенанта разговорами, засобирался. «Ну, поправляйтесь скорей, я вам тут фрукты принес, сок на тумбочке оставлю». «Ты не уходи, Бен», — вновь открыл Джозеф глаза. «Посиди еще немного. Я рад тебя видеть. Расскажи что-нибудь еще». Бенджамин неожиданно растрогался. За эти слова готов был простить лейтенанту все его прежние грубости. И не только за слова, за один его голос. Нормальный человеческий голос, живой и теплый. «Что же вам рассказать?» И того больше удивился, услышав в ответ. «Отчего у тебя мама умерла?» «Она не умерла, она жива. Вам это в самом деле интересно?» «Да, расскажи, если это не очень тебе неприятно». Бенджамин не любил говорить о своей семье.